Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и я предлагаю вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит первая часть книги «Верные до конца». Автор этой книги родился в штате Массачусетсе в США в 1861 году, а умер в 1929 году. Он был профессором Браунского университета в Баптистской семинарии в Ньютоне. Доктор Баррис занимался исследованием движения крестителей, так называемых анабаптистов. Данная книга вышла в свет в 1895 году и была издана американскими баптистами. Немецкий перевод вышел в издательстве немецких баптистов в Касселе, в Германии, каковым переводом и пользовались издатели этой книги. Усматривая великую нужду в подобной литературе на русском языке, издатели решили эту интересную книгу дать в руки русского читателя, но сократили ее содержание, оставив почти без изменения ее исторический вклад. Кроме того, они позволили себе снабдить некоторые главы вступительными комментариями, чтобы читатель, менее знакомый с историей Западной Европы, мог получить более ясное понятие о духовных пробуждениях, приведших в конце концов к возникновению евангельских церквей. Этот тернистый путь и нарисован автором этой книги. Глава первая. На заре реформации. Религиозной реформации в Западной Европе предшествовало время Возрождения или Ренессанса классической литературы. Господствовавшая в католической церкви в средние века схоластика при изучении древней литературы языческих авторов и философов должна была дать место свободомыслию. И что особенно важно отметить, возбудила интерес к изучению греческого и древнееврейского языка. Так ученый Иоанн Рейхлин настаивал на изучении древнееврейского языка и даже всякой еврейской религиозной литературы для лучшего понимания и толкования Ветхого Завета. А другой великий ученый, Эразм Роттердамский, так заинтересовался греческим текстом Нового Завета, что издал его в университетском городе Швейцарии Базеле. Так что эта книга стала общедоступной. Этот факт стал особенно знаменателен. Священники и ученые стали читать Новый Завет в оригинале. Мартин Лютер им пользовался для своего перевода на немецкий язык. Одновременно с ним в Цюрихе, в самом влиятельном городе немецкой части Швейцарии, появился Гульдрах Цвингли, который там начал пахать новое поле, как на кафедре собора Гронсмюнстера, так и при ложе умирающего грешника. В воскресенье 2 января 1519 года массы народа устремились слушать этого проповедника, который был призван из местности Айнзиндельн, где его мужественные выступления обратили на себя много внимания. За день до этого воскресенья, в 35-ю годовщину своего рождения, Гульдрах Цвингли выпустил оповещение, что он намеревается всех повести ко Христу и при этом будет основываться только на Слове Божьем. Эта весть разошлась почти по всем домам Цюриха, и поэтому массы народа наполнили Гронсмюнстер. После вступительной части богослужения Цвингли взошел на кафедру, раскрыл долго пренебрегаемую Библию и, прочитав первую главу Евангелия от Матфея, сказал: «Дорогие друзья, слишком долго эта книга была в пренебрежении. В ней описывается жизнь и деятельность Спасителя. Теперь я систематически хочу проходить ее по главам и буду стараться проникнуть в ее глубины. Я буду сравнивать отдельные ее места с другими подобными, но в первую очередь и спрошу для себя мудрости свыше». Затем он остановился на прочитанных словах. «Он спасет людей своих от грехов их», представляя Христа как закланного агнца и как искупителя человечества от вековых времен. «Многие теперь учат иному, но Иисус сам сказал: „Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас“. Разве это не дерзкое безумие и бессмысленное высокомерие говорить людям: „Покупай индульгенции, грамоту на отпущение грехов, подаваемые за деньги, спеши в Рим, жертвуй монахам и священникам, и если ты все это исполнишь, тогда грехи твои будут прощены“. Иисус Христос – единственная жертва и единственное примирение», – закончил он. Пламенная речь Цвингли глубоко коснулась сердец слушателей, и когда массы народа выходили из церкви, слышно было, как многие говорили: «Этого никогда не слыхали». Городской казнохранитель, обращаясь к своим друзьям, сказал: «Может быть, Цвингли, как Моисей, будет нашим вождем?» Среди слушателей на этом богослужении был Вильгельм Герман, студент Базельского университета, который, слушая проповедника при тесноте, простоял все время на ногах. Как учащаяся молодежь того времени, он исповедовал так называемый гуманизм – философские взгляды образованных людей того времени. Слушая проповедь, он сначала только удивлялся красноречию Цвингли, но постепенно душа его раскрывалась к воспринятию содержания проповеди. Прибыв домой, в старый замок, в котором жили его родители, он рассказал своему больному отцу обо всем, что он слышал и видел, и они решили пригласить Цвингли к одру тяжело больного отца, старого барона. Больной принял реформатора очень любезно и сказал: «Боюсь, что в первые уже дни вашего тут труда чересчур вас беспокоят. Но никто так не нуждается в вашей помощи, как я. Христианство, представляемое священниками и монахами, стало для меня тягостью изжитой веры. И я думал умереть в таком состоянии, как жил. Но, слушая сына моего, Вильгельма, во мне возникало желание услышать ответ из ваших уст на вопрос: „Что мне делать, чтобы спастись?“» На этот вопрос, который когда-то был поставлен апостолу Павлу, начал Цвингли, отвечу его же словами: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Апостол Петр также говорит: «Зная, что нетленным золотом или серебром искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Христа проповедую и я. Христос в нас, как надежда славы. Христос – истинный человек и истинный Бог, приобревший для нас вечное спасение. Как Бог вечен, так и жертва Его страданий имеет вечное значение. Справедливость Божия навсегда удовлетворена, если только мы твердо и непоколебимо веруем». Затем Цвингли открыл свой греческий Новый Завет и стал читать из третьей главы от Иоанна. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И многими другими местами Писания он стал пояснять больному спасение во Христе, получаемое человеком по вере. «До сих пор я знал, что я грешник», — сказал больной. «Но теперь я вижу Спасителя от грехов». «Ваш ли он Спаситель тоже?» — спросил Цвингли, добавив. «Веруешь ли ему?» «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» Цвингли преклонил колени при одре больного и в горячих словах благодарности благодарил Бога за его любовь во Христе и просил его укрепить больного в уверенности, что он Богом принят. Глава вторая. Первый религиозный диспут в Цюрихе. Ко времени начала Реформации в Западной Европе господствовала феодальная система. Отдельные земли возглавлялись князьями, а они, в свою очередь, подчинялись королям, которые из своей среды выбирали императора Германии. От императорской власти впервые удалось освободиться Швейцарии, которая с тех пор жила жизнью федеративной республики, разделяясь на кантоны, то есть провинции. В данной главе действие происходит в Цюрихе, главном городе кантона Цюрих. Интересно отметить то, что, имея свою политическую систему, население Швейцарии в религиозном отношении было подчинено Констанцкому епископу вне Швейцарии. Так сильна была в то время римско-католическая церковь, которая на Констанцком соборе годы с 1414 по 1418 осудила чешского реформатора Яна Гуса, и там же он был сожжен на костре. К этому событию относятся две следующие легенды. Когда приготовлялись сжечь Гуса, пришла одна женщина со своим поленом, чтобы участвовать в этом добром деле. Видя это, Гус воскликнул: «О, святая простота!» Ян Гус также сказал: «Я гусь, меня можно сжарить, но после меня появится лебедь, который от вас улетит». Многие эти слова приложили к Мартину Лютеру. Цвингли систематически и умело продолжал трудиться для подготовки почвы новому порядку духовных вещей. Целый ряд сторонников поддерживали его и все более следовали за ним, чтобы все из учения и практики католической церкви считать неприемлемым, что не основано на свидетельстве Нового Завета. В этом отношении Цвингли расходился с реформатором Мартином Лютером, который только то хотел удалить из церковной жизни, что явно противоречило Слову Божию. Радикализм Цвингли и особенно некоторых его последователей постепенно стал вызывать недовольство и протесты старой религиозной партии, то есть католичества. Так что слухи об этом дошли до ушей совета, стоявшего во главе города и кантона Цюрих. Те вызвали ревнителей и поставили им на вид, чтобы они были осторожны в своих суждениях. Им было сказано: «Не спешите с реформацией». Но недовольство не прекращалось, тем более, что сам Цвингли ничего для усмирения своих друзей не предпринимал. В конце концов, назрело такое положение, что совет решил прибегнуть к открытому диспуту. Диспут состоялся 29 января 1523 года в здании Цюрихского совета с участием 600 представителей обеих сторон, включая членов совета. Профессора университетов, священники со всего кантона и священники Цвингли были представлены в этом собрании. Цвингли вошел со своими друзьями Конрадом Гребелем, Людвигом Герцером и Вильгельмом Германом. За ним несли тяжелые кожаные книги Священного Писания на древнееврейском, греческом и латинском языках. Когда Цвингли сел, эти книги были положены перед ним. Председательствовал на собрании бургомистр Макс Руст, который, обращаясь к собравшимся, сказал: «В совет города и кантона поступили жалобы на распространение в городе учений, не согласных с учением католической церкви и даже явно еретических взглядов. При разговоре с Цвингли последний смело предложил созвать такое собрание, чтобы дать возможность проверить эти слухи и дать ответ на могущие возникнуть вопросы. Вслед за ним к собранию обратился сам Цвингли со словами: «Нет сомнения, что в течение веков истина христианства подвергалась затемнению, искажению и забвению из-за слабости человеческой. Но Богу было угодно оставить людям свое ненарушимое и неизменное слово. При этом он указал на лежащие перед ним книги, которая даст возможность проверить справедливость каждой истины. Я изложил эти истины в форме тезисов, которые вместе с меморандумом при сём передаю достопочтенному бургомистру, председателю собрания». Когда затем бургомистр стал спрашивать, кто является представителем обвинительной стороны, оказалось, что среди присутствующих была делегация из 4 человек, посланная константским епископом, но они уклонялись от открытого выступления против Цвингли, а доказывали, что для разбора дела нужно было созвать собор или, по крайней мере, комиссию из ученых людей, которые могли бы разобраться в том, что в тезисах Цвингли есть истина, а что – заблуждение. Цвингли на это ответил, что он считает это собрание авторитетным, потому что сам Спаситель сказал: «Где двое или трое собраны во имя Его, там Он посреди них. Судьей же в этом диспуте будет Слово Божье, и только Слово Божье». Но все же на утреннем заседании возник вопрос относительно мандата константского епископа, на основании которого один из швейцарских священников, говоривший против призвания святых, был заключен в тюрьму. В ответ на это генеральный викар доктор Фабер ответил, что он не был при составлении этого мандата, но лично имел беседу с заключенным и убедил его в том, что он заблуждается. «Дайте нам место из Священного Писания, которым вы его убедили», – настаивал Цвингли, но получил только ссылку на Евангелие от Луки, 1 главу, 42 стих. «Блаженна ты между женами». «Не относятся ли эти слова к чести и чистоте Марии? Тут нет ни одного слова о поклонении и посредничестве», — ответил Цвингли. Католический богослов доктор Бланк из Тюбингена возразил, что постановления соборов, как также продиктованные Духом Святым, следует принимать к руководству, как и само Евангелие, и их постановления непогрешимы. Так как снова наступило молчание, то бургомистр закрыл собрание, отложив заключительную часть на послеобеденное время. В назначенное время он опять открыл собрание и сказал: «Ввиду отсутствия доказательств, что Цвингли проповедует что-либо несогласное со Словом Божьим, он остается пастором в Грунсмюнстере, и всем священникам города Цюриха и всего кантона предоставляется свобода проповедовать истину, как она изложена в Новом Завете». Одним словом, совет принял точку зрения Цвингли и этим заявил, что разделяет постановленные им тезисы. Тут, конечно, зашевелилась католическая сторона. Генеральный викар Фабер стал доказывать, что тезисы Цвингли еретические, и он готов доказать это в университетах Парижа, Кёльна и Фрайбурга, куда он звал и Цвингли. Последний ответил, что он готов предстать в любом из этих университетов, но пока что просит ему указать хоть одно место из Священного Писания, оправдывающее заведенные в католичестве обычаи и порядки. На это Фабер указал на Евангелие от Луки, на 19 главу, 50 стих. «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Добавляя, что месса, посты и прочие постановления о почитании святых и икон изданы не против Бога, а в помощь Ему, следовательно, имеют себе оправдание. Бургомистр прервал эту дискуссию, сказав: «Не вижу более возможности продолжать диспут». Он официально закрыл собрание. Моментально Цвингли и его друзья были окружены многими людьми, на сердце которых лежала забота о дальнейшей судьбе Евангелия. они приветствовали и поздравляли его с дарованной свыше победой. Глава третья. Непредвиденные затруднения и второй диспут в Цюрихе. Среди обстоятельств, способствовавших углублению реформации, следует отметить в первую очередь тот факт, что в швейцарском городе Базеле еще осенью 1522 года вышел из печати «Новый завет Господа Иисуса Христа» на немецком языке в переводе Мартина Лютера. Отныне люди, не знавшие древние языки, древнееврейский, греческий и латинский, сами могли читать и удостовериться во всех истинах Христова учения. После успешного окончания первого диспута в Цюрихе, Цвингли, будучи в гостях у Германа, просил его посетить священника Вильгельма Ройблина в деревне Витиконе, вблизи Цюриха, чтобы подробнее узнать от него лично причину жалоб крестьян на землевладельцев. Герман охотно принял на себя эту миссию и узнал от Вильгельма Ройблина следующее. Оказалось, что Ройблин собирал своих крестьян для библейских бесед, как делал Цвингли, устраивая беседы со своими друзьями. И вот, когда он рассказывал своим крестьянам об итоге первого цюрихского диспута, он закончил лозунгом Цвингли, чтобы исследовать Писание и отбросить все то, что со Словом Божьим не согласно. После случилось, что при чтении и разборе библейского урока от Луки 4 главы с 16 по 30 стих, когда читали слова «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное», один из крестьян заметил, что Христос не хочет оставить людей в бедственном положении, а они так нуждаются в облегчении от непосильных налогов, оброков и десятин от плодов земли. Неожиданно истины Цвингли нашли применение в социальном отношении. Так объяснил дело Ройблин, чего он сам не предвидел и о чем он написал Цвингли. Ройблин созвал некоторых крестьян, которые объяснили Герману подробно, в чем они считают себя обиженными. И хотя сам был землевладельцем, но в своем докладе Цвингли стал на их стороне. Последний просил Германа громко об этом не говорить, хотя и признавал, что есть много основания для таких жалоб. Все же вопрос о чрезмерных податях стал быстро жгучим вопросом в народе. Священник Бертольд Галлер из Берна написал Цвингли, что дворянство враждебно относится к реформации, особенно в связи с социальным вопросом. В ответ на это Цвингли в 1523 году выступил с проповедью на тему «О Божьей и человеческой справедливости», в которой подробно останавливался на этом вопросе. Он сказал: «Каждая сторона должна стараться исполнить свой долг. В деле податей и десятины должна быть установлена справедливость, а там, где ее нет, власти должны об этом позаботиться». Эта проповедь не удовлетворила Германа и Ройблина, а менее всего – крестьян. Вторая неожиданность была следующая. Людвиг Гетцер, один из сотрудников Цвингли, написал и выпустил брошюру на тему об идолопоклонничестве, где на основании Ветхого и Нового Завета он представил поклонение образам и статуям с преклонением перед ними и зажиганием свечей как Богом запрещенное идолопоклонство. Так понимая, в штате Льгофене под Цюрихом группа воинствующих ревнителей выкопала крест с изваянием Спасителя, и под их топорами изваяние и крест превратили в куски. В Совете наступило возмущение. Даже умеренные считали, что это дело может сильно повредить делу реформации. Когда слухи дошли до Цвингли, то он не возражал против ареста виновных, но просил относиться к ним снисходительно, так как по существу они не согрешили против Слова Божия, но вина их только в том, что поступили самочинно. В беседах с отдельными членами совета Цвингли просил умеренности в деле наказания иконоборцев, и те обещали на своем заседании в совете это дело задержать, пока не выяснятся дальнейшие последствия этого случая. Тем временем сам Цвингли стал причиной нового возмущения среди католической партии. Он написал реферат относительно мессы, главного богослужения католической церкви, в которой основной частью является принесение Иисуса Христа в жертву за грех. Цвингли предлагал отменить эту часть богослужения. Месса возникла из Евхаристии, когда священник у алтаря при чтении особой молитвы превращал хлеб в тело, а вино в кровь Иисуса Христа во благо присутствующих участников и даже покойников, для которых мессу можно было заказывать. Все это было вопреки ясному смыслу. В послании к евреям в 10 главе 10 стихом записано: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Все вместе взятое заставило совет города и кантона Цюриха созвать второй диспут, который состоялся с 26 по 28 октября того же 1523 года. Собралось более 900 представителей, в том числе 350 духовного звания. Католическая официальная сторона отсутствовала, но один из членов совета посчитал нужным сразу же предложить не допустить до диспута, а согласиться передать все эти вопросы для разрешения церковному собору. Это предложение было покрыто громким смехом большинства. Сам Цвингли воспротивился этому, сказав, что данное собрание представляет авторитетную церковь в Цюрихе и имеет куда большее основание считаться церковью, чем папа со всеми епископами. Когда председатель доктор Себастьян Гофмастер вызвал желающих сказать в защиту поклонения иконам, то никто не мог представить доказательств из Священного Писания. Следующий день был посвящен мессе. Цвингли сказал: «Сохрани нас Бог, чтобы сказать что-нибудь против жертвы Иисуса Христа. Но мы не можем согласиться с тем, что в мессе неповторяемую жертву Иисуса Христа всякий раз приносят в пользу всякого желающего. Никто не может есть и пить за другого». Никто из присутствующих ему не противоречил. Тогда выступил доктор Валтасар Губмайер, священник из Вальцгуда. Прочитав все места, относящиеся к вечере Господней, он особенно подверг анализу первое послание к Коринфянам, 11 главу с 23 по 26 стихи, и подчеркнул слова Христа, что там не сказано «приносите в жертву», а «сие творите в мое воспоминание». Речь Губмайера произвела особенно глубокое впечатление и укрепила позицию Цвингли в этом вопросе. Диспут был закончен решением совета, что в течение 6 месяцев каждому священнику предоставляется право употреблять иконы и реликвии или нет, совершать мессу или нет. Кроме того, представить принятое решение совета епископам в Констанце, Хуре и Базеле, а равно Базельскому университету с замечанием, что к концу этого срока совет окончательно решит вопрос посредством эдикта. Николая Гунтигера, стоявшего во главе группы, разбившей статую с крестом, совет изгнал на 2 года из Цюрихского кантона, гражданином которого он был. Среди самых близких друзей Цвингли исход этого диспута вызвал недовольство, так как Цвингли не настоял на окончательном решении на самом собрании, где настроение против икон и реликвий, а равно против мессы, было почти единодушным. Вместо этого судьба этих решений оказалась переданной светской государственной власти. Примечание. Протокол второго диспута в Цюрихе был написан Людвигом Гетцером, который открыто высказывал свое несогласие. Этот протокол можно прочитать в книге Гуннара Вестина «Путь свободных христианских церквей через столетия», издательство «Онкен», Кассель на немецком языке. Глава 4. Затруднения увеличиваются. Частный диспут в Гронмюнстере. При чтении следует учесть следующий факт. Когда римский император Константин Великий в 313 году эдиктом о веротерпимости положил конец гонениям на христиан и взял под свое покровительство христианскую религию, то он сам начал вмешиваться во внутренние дела церкви, что особенно обнаружилось на Никейском соборе в 325 году. В борьбе за власть на Западе возникло папство, которое ровно через 1000 лет достигло величайшего могущества, когда папа Бонифаций VII в оправдание власти папы ложно истолковывал место от Луки, 22 главу, 38 стих, доказывая, что римскому архиепископу Господь дал два меча, один духовный, другой гражданский, так что ему предназначена власть духовная и гражданская. Это засилие папства ко времени Реформации подвергалось критике со стороны просвещенного гуманизма. Ему противились короли и императоры, а особенно реформаторы, которые в то же время подпадали искушению в своей борьбе держаться за светскую власть. Через несколько дней Герман по своим делам посетил деревню Геник на севере от Цюриха и отправился, справившись с делами, к священнику Симону Штумпфу, обратившему в конце второго диспута в Цюрихе на себя внимание тем, что протестовал против предоставления светской власти окончательного решения разбираемых вопросов словами: «Зачем предоставить это совету, когда ясный смысл Слова Божия налицо?» Теперь он застал Штумпфа при чтении и размышлении о значении полученного им от совета документа, лишающего его должности в церкви. Герман был также этим озадачен и стал его спрашивать о его отношении к Цвингли, зная, что тот всегда принадлежал к тесному кругу его учеников. Штумпф тогда рассказал об одном посещении Цвингли, при котором выяснилась значительная разница во взглядах с реформатором. «Мы заговорили о церкви», — рассказывал Штумпф. «Реформация означает отделение от римско-католической церкви, в которой мы находим вместе верующих и неверующих. Неужели мы будем строить нашу новую церковь таким же образом, в то время как мы находим в апостольских церквах только людей верующих, собирающихся для взаимного укрепления и назидания?» При этом я указал на Деяния апостола 2 главу 47 стих и 5 главу 14 стих, а также на первое послание к Коринфянам 1 главу 2 стих. Цвингли мне ответил, что это взгляды донатистов, которые принять он не может, и сослался на притчу Иисуса Христа о кончине мира, Матфея 13 глава с 24 по 30 стихи, где Господь сказал, что при кончине ангелы Божьи будут очищать пшеницу от плевелов. «Иначе ангелам нечего делать», — возразил он. Но я ему ответил, что и в церкви еще ангелам придется потрудиться. Короткое примечание. Донатисты при Константине Великом протестовали против допущения в церковь людей, отпавших во время гонений, и вообще они требовали применения церковной дисциплины. На вопрос Германа, поделился ли Штумпф еще с кем-либо своими взглядами, он назвал Конрада Гребеля и Феликса Манса, с которыми беседовал в Цюрихе во время второго диспута. Для них это также было ново, и они внимательно отнеслись к его доказательствам. Встревоженный молодой Герман отправился в Цюрих прямо к Цвингли, чтобы узнать от него, как он смотрит на все эти новости. Реформатор, выслушав, сказав, что Симон Штумпф от некоторого времени стал высказывать очень радикальные взгляды, которые могут послужить во вред делу реформации, и поэтому этого должно остерегаться. Он согласился с тем, что Штумпф очень популярен в своем селе, но все же он не согласен с его постулатами. А когда Герман осторожно возражал, что взгляды Штумпфа, как ему все же кажется, основаны на Слове Божьем, то Цвингли воскликнул: «Неужели и вы меня оставите?» «Видит Бог, — ответил Герман, — что я, кроме своего отца, не любил и не люблю так никого, как вас. Но если Слово Божье на стороне Штумпфа, я вынужден идти за ним, как и вы меня учили», — закончил Герман. Штумпф тем временем церкви не оставил, а продолжал проповедовать и учить. 23 декабря 1523 года в его селе появился представитель совета с тем, чтобы его насильно выдворить из прихода и выслать за пределы кантона Цюрих. Возмущенные крестьяне хотели этому воспротивиться, но сам Штумпф успокоил их и последовал за посланником до Шафхаузена, а оттуда отправился дальше, в Германию. Еще до высылки Штумпфа состоялась в замке у Вильгельма Германа знаменательная встреча Конрада Гребеля и Феликса Манца для выяснения наболевших вопросов. Конрад Гребель был сыном-членом совета, получил прекрасное образование в университетах Вены и Парижа. Так что некоторые надеялись, что он будет для Цвингли таким помощником и другом, каким был Меланхтон для Лютера. Феликс Манс был прекрасным знатоком древнееврейского языка, и отец его занимал высокую должность в Цюрихе. Оба принадлежали к кругу друзей реформации, которыми Цвингли себя окружил. Но теперь они прибыли, чтобы сознаться, что после тщательного исследования они вполне разделяют с Симоном Штумпфом мнение о церкви. Манс сказал, что церковь должна состоять из оправданных верою, как было в апостольские времена. Но тогда возникает вопрос о крещении младенцев. «Я знаю, — сказал он, — что Цвингли также на этом вопросе остановился и высказывал мысль, что не лучше ли было бы крестить в сознательном возрасте. Однако он понял, что государственную церковь трудно строить на таком основании, и он, видно, решился идти по линии народной, государственной церкви. Он считает, что союз церкви с государством полезен для обеих сторон». Гребель, занимавший еще более яркую позицию, добавил, что настал момент решительных действий в столь важном вопросе, и следовало бы как самим воздействовать на Цвингли, так и через давление на его совесть со стороны преданных сторонников реформации, чтобы заставить его капитулировать в этом вопросе. В этот момент появился в замке сам Цвингли. Он, видно, надеялся наедине поговорить с Германом, чтобы удержать его на своей стороне, но, увидев Гребеля и Манса, извинился и хотел вернуться домой. Все же его задержали, но беседа не могла состояться, так как Цвингли от нее уклонился. Он только настаивал на том, чтобы они остались при нем, иначе реформации грозит большая опасность, которую общими силами легче было бы предотвратить. «Но мы не можем отказаться от ясного смысла Слова Божия, как вы нас учили», — говорили его собеседники. Цвингли извинился и ушел. Когда весною 1524 года два священника окрестностей Цюриха стали доказывать неправильность крещения младенцев, вопрос этот стал жгучим. Три друга решили убедить Цвингли созвать всех священников Цюриха и окрестностей для совместного разрешения этого вопроса. Цвингли отказывался участвовать в этом деле, сказав, что его решение твердо и непоколебимо по этому вопросу, и он не уступит. все же после усиленных уговоров и просьб согласился не на публичный диспут, как было в первом и втором случае, а только на беседу частного характера, узнав, что вопрос о крещении широкую массу даже не интересует. Пришлось согласиться с этим. Должны были выступать при свидетелях обе стороны. В конце июля этот диспут состоялся. Целый день шли дискуссии. На этот раз уже не в здании совета, а в комнате Цвингли в Гроссмюнстере. В результате ни одна сторона не признала себя переубежденной. И на этом пункте никакого единства не было достигнуто. Дальнейшее покажет, какие печальные последствия из этого обстоятельства выросли. Глава 5. Третий публичный диспут в Цюрихе и его последствия. Случилось, что у Вильгельма Германа родился сын. Жена его, Берта, была дочерью цюрихского книгопечатника Фрошауера. И тогда всем в городе стало известно, что этот младенец не должен по воле родителей подвергнуться крещению. Герман с удовольствием напечатал в декабре книгу Цвингли против радикалов, уклонившихся от принятой Цвингли линии понимания и толкования Слова Божия. Цвингли и его сторонники повсюду распространяли свои взгляды. Гребель, Манц и Герман и их сторонники не оставались в долгу и в беседах, и в посещениях выясняли на основании Нового Завета свои понимания безосновательности крещения младенцев. Они пользовались успехом, и при таком положении вещей сам совет в Цюрихе, обратив внимание на предложение Гребеля и единомышленников, назначил на 17 января 1525 года публичный диспут между обеими сторонами. Цвингли вынужден был согласиться. Гребель предложил, чтобы каждая сторона подала свои аргументы в письменной форме, но совет отклонил это и остановился на свободном обмене мнений. Сначала Гребель указал на отсутствие в Новом Завете свидетельств о крещении младенцев в апостольское время церкви, когда крестили только на основании веры в Иисуса Христа. Младенцы же, как не могущие еще верить, при этом не входили во внимание. В ответ на это Цвингли выяснил свою точку зрения, что крещение должно занимать в церкви такое же место, какое занимало в Ветхом Завете обрезание, как внешний знак принадлежности к израильскому народу. Когда Гребель его спросил, где же во всем Новом Завете он находит хоть одно место, подтверждающее эти его слова, он указал на первое послание к Коринфянам, 7 главу, 14 стих, сказав, что дети святы. Тогда Гребель воспользовался всем этим стихом, который гласит, «Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Гребель представил, что апостол, говоря об освящении детей и неверующей стороны в семье стороной верующей, никак не мог думать о крещении детей, иначе нужно понимать то же самое о неверующем муже и неверующей жене. Так как Цвингли твердо стоял на своем, то бургомистр закрыл многочисленное собрание совета, сказав, что победа осталась за Цвингли и что соответствующий эдикт будет издан в скором времени. Уже на следующий день был обнародован указ, чтобы в течение следующей недели подвергнуть крещению всех младенцев, оставшихся некрещенными. Гребелю, Манцу и Герману было запрещено распространять свои взгляды. Негражданам кантона было приказано удалиться из пределов Цюриха и кантона, а все частные собрания были запрещены. Также изгнаны должны были быть родители некрещенных детей. Совет вскоре убедился, что насильственное крещение младенцев наталкивается во многих местах, как в самом Цюрихе, так и в кантоне, на сопротивление. И так как часто родители были образцовые граждане, которых они не хотели потерять, то с высылкой этих граждан они не спешили. К 1 февраля появился второй декрет Совета по делу крещения младенцев. В особенности он был направлен против священников, отказавшихся крестить младенцев, уведомляя их, что в случае непослушания они подвергнутся тюремному заключению. Когда этот второй декрет 1525 года был прочитан в церкви в Витикане, один из присутствующих сторонников крещения, только верующих, громко заявил: «До сих пор крещение младенцев было законом церкви. Теперь же это распоряжение исходит от гражданской власти». Один из служащих совета арестовал его. «За что?» – воскликнул тот. «За оскорбление совета», – был ответ. Арестованный был привезен в Цюрих и посажен в тюрьму, но после строгого выговора со стороны власть имущих выпущен на свободу. В результате двух эдиктов братья, так они называли друг друга, очутились в подполье. Официально они ходили еще на богослужение в Гроссмюнстере или в церкви Цюриха, но согласились между собой продолжать свои библейские беседы по группам, не более 40 человек, сходясь тайком и расходясь поодиночке или в маленьких группах. Бог вскоре после третьего диспута послал им помощь в лице Вильгельма Штубнера, фабриканта шелка, дом которого был расположен среди тенистого сада в части города, куда легко было пробраться менее заметным образом. В большой комнате этого дома состоялось знаменитое собрание братьев. Это собрание было открыто Конрадом Гребелем, который с радостью приветствовал Штубнера как брата и жену его как сестру в Господе. Оказалось, что Штубнер до третьего диспута принадлежал кругу друзей Цвингли. Но слова Гребеля сильно на него подействовали, а так как сам Цвингли в частной беседе не сумел рассеять его сомнения насчет правильной постановки реформации, то он почувствовал, что его место среди братьев. Находясь из-за запретов в столь затруднительном положении, все собрание начало возносить горячие молитвы к Господу. Особая молитва была вознесена за реформатора Цвингли. После этого Гребель открыл свой греческий Новый Завет и прочитал церкви повеление Христа, которое записано в Евангелии от Матфея в 28 главе с 18 по 20 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века». Гребель стал перечислять дело Божие в сердцах собранных, веру в Иисуса Христа, прощение грехов именем Его, действие Святого Духа на них, а затем добавил: «Что же мы думаем относительно нашего крещения? Неужели мы полагаем, что нами это исполнено? Я не могу согласиться, чтобы акт, совершенный другими вместо меня, мог означать мое крещение». И вдруг раздался голос бывшего монаха Георгия Бляурока: «Прошу крестить меня!» Была принесена миска с водой. Георг вышел вперед, встал на колени, и Гребель крестил его во имя Отца и Сына и Святого Духа, окропляя его водой, как это было принято тогда в католической церкви. Вслед за тем Георг таким же образом крестил всех пожелавших принять крещение, присутствовавших на собрании, законченном с большим благословением вечерей Господней. Когда братья в Циликоне узнали о крещении в Цюрихе, они пригласили к себе Манца, который по этому примеру совершил над ними акт крещения. То же самое повторилось и в других окрестных селах. Весть об этом дошла до Цвингли и Совета. Тогда они решили употребить силу принуждения, чтобы подавить анабаптизм или перекрещенство, как они это называли. Манца и Бляурока арестовали, но, не добившись от них отказа, опять выпустили. 20 марта они еще раз были арестованы вместе с другими. Всего 21 человек были брошены в старую, запущенную цюрихскую тюрьму с тем, чтобы их заставить отречься от своих взглядов в пользу Цвингли, так как их противление сильно вредило делу реформации. Тюремные условия были тяжелые, но братья на свободе под руководством Вильгельма Германа сумели подготовить их бегство, каковое и совершилось в ночь под 5 апреля 1525 года. Тем временем Конрад Гребель очутился в Шафгаузене, в швейцарском городе, расположенном вне кантона Цюриха, вблизи границы Германии. Остановясь у друзей, он предавался много изучению своего греческого Нового Завета. Мысль о крещении занимала его особенно. Так случилось, что, прочитывая место о крещении Иисуса Иоанном Крестителем, он обратил внимание на Евангелие от Матфея, 3 главу, 16 стих. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». Он посмотрел параллельное место у Марка, 1 главу, 16 стих, и нашел. «И когда выходил из воды...» Вспомнил он также Иоанна, 3 главу, 23 стих, где сказано: «А Иоанн также крестил в Еноне». Размышляя об этих местах, Гребель ставил себе вопрос: как же происходило крещение в апостольские времена? Почему выходили из воды? Неужели крещение производилось погружением в воду? Он открыл свой греческий словарь и нашел, что греческое слово «баптидзейн» означает «погружение» и «только погружение». При разборе деяния апостолов 8 главы с 36 по 9 стихи, где говорится подробно об уверовании Евнуха и о его крещении, Гребель получил еще раз подтверждение своему новому пониманию, а затем стал углубляться в смысл крещения, как его представляют святые писатели Нового Завета. Он нашел ту же истину в послании к Колоссянам в 3 главе 12 стихом и еще яснее в послании к Римлянам в 6 главе с 3 по 5 стихи, где говорится о погребении со Христом и воскресении с Ним. Сопоставляя все это и будучи увлечен новым видением и Слово Божие, он осенился внезапно мыслью: «Нет, я не крещен». В то же время постучали в дверь, и на приглашение его вошли его друзья, изгнанники из кантона Цюриха, Ройблин и Брэдли. Узнав о его открытии в Слове Божьем, они втроем взялись за этот вопрос и пришли к тем же результатам. «Все это так просто», — говорили они, — «но непонятно, почему только теперь мы пришли к ясному пониманию апостольского крещения». Они решили от понимания перейти к делу. Вечером они отправились к берегу реки Рейна, близ Шафхаузена, и там произошло их крещение. Ройблин прочитал все места, относящиеся к крещению. Брэдли помолился, и Гребель, спросив насчет веры в Спасителя Иисуса Христа, крестил Ройблина, а тот, в свою очередь, Гребеля и Брэдли. Несколько дней спустя Гребель встретил в Шафхаузене Вольфгана Улимана из Санкт-Галлена, который недавно присоединился к братьям. После беседы с ним, в которой Гребель объяснил ему значение крещения, он также заявил словами Евнуха: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» И Гребель крестил и его. Старая хроника об этом событии говорит так: «Его втянули в воду и целиком окунули, так что воды Рейна покрыли его». 6. События в Санкт-Галлене. В то время как кантон Цюрих уже вступил в открытую борьбу с радикалами, в соседнем кантоне Санкт-Галлене события только назревали. Запомним, что Швейцария, как первая в Европе республика, носила федеративный характер, и каждый кантон для себя должен был выработать мероприятия против анабаптистов или перекрещенцев, как их стали называть. Они же никогда не соглашались присвоить себе эту кличку, считая, что крещение младенцев не было крещением, не имея ни с внешней, ни с внутренней стороны за собой свидетельства Нового Завета. После своего крещения в Шафгаузене Вольфганг Улиман на следующее утро поспешил домой. В первый день он дошел до Констанца, а на следующий достиг Санкт-Галлена, где было его место жительства. Санкт-Галлен находился все время в довольно близком духовном контакте с Цюрихом, а потому и движение братьев здесь было популярно. Вообще время было для реформации подходящее. Голод и жажда Слова Божия давали себя чувствовать. Социальные условия давили крестьянство, и все ожидали облегчения под влиянием реформ евангельского характера и в отношениях людей между собою. Под впечатлением своего крещения Улиман как бы подчинился внутреннему приказу: «Иди к своим и расскажи, что Господь с тобой сотворил». Входя в свой город, он встретился с одним братом, Лоренцем Гохрютинером. «Что слышно, брат?» — спросил тот Улимана. «Собери к вечеру братьев и узнаешь важные новости, которые я передам», — сказал он. Вечером в доме Гохрютинера состоялось собрание, на котором Улиман передал подробности своей встречи с Конрадом Гребелем в Шафхаузене, а затем стал разбирать вопрос о крещении по Новому Завету, как ему все объяснил Гребель, засвидетельствовав о той радости, которую он получил, приняв крещение Иисуса и апостолов. «Я имел веру, но когда наступило мое послушание, и я исполнил повеление Христа, то тогда я почувствовал себя счастливым». Закончил он свое свидетельство. «И я тоже хочу исполнить повеление о крещении», — сказал Гохрютинер. «Я также, так же и я», — раздались другие голоса. Тут же Улиман сообщил, что в ближайшие дни сам Гребель обещал посетить их, и решил составить список желающих принять крещение и таким образом подготовиться к приезду Гребеля, который в Санкт-Галлене был небезызвестен, так как его родная сестра была женой бургомистра этого города. Он раз или два был в их городе и поддерживал там дело реформации. На другое утро вести о крещении Улимана и о предстоящем приходе Гребеля разнеслись по всему городу. И пастор Кеслер, стоявший во главе большой церкви, придерживавшийся взглядов Цвингли, уже ранним утром был у бургомистра, чтобы посоветоваться, что предпринять при создавшемся положении и не ошибиться, потому что неподходящими мерами легче повредить, чем помочь. Бургомистр, сам с женой державшийся взглядов Цвингли, обещал поговорить еще раз с Гребелем, которого очень хорошо уважал и любил, чтобы убедить его отказаться от своих крайних взглядов. На этом они разошлись, сожалея, что такие преданные люди, как Гребель и его единомышленники, могут быть потеряны для дела реформации, если не оставят пути, по которому пошли. Им понятно было, что в этом для реформации есть не только опасность расхождения, но и вообще деления. На следующий день появился в доме бургомистра Фадиана Конрад Гребель и был встречен с особенной любезностью как со стороны самого бургомистра, так и со стороны его жены Марфы, родной сестры Гребеля. «Я прежде всего к вам», — сказал он. И сейчас же у них завязался разговор о тех новых путях, которые Гребеля привели в Санкт-Галлен. Бургомистр начал словами сожаления о том, что Гребель не остался при Цвингли, где мог бы занять передовое место. Вспомнил, что его профессора в Вене и Париже в университетах предсказывали ему блестящее будущее. Теперь же о нем горюет старый отец, сестра Марфа и многие другие. Впереди него все темно. Его жена и дети также страдают. Словами полной любви бургомистр упрашивал его еще раз проверить все свои взгляды и оставить свой опасный путь, на который вступил. Гребель объяснил, что в первое время он охотно следовал за Цвингли, который учил его и других сделать Слово Божье во всем своим руководством. Он так и делал, но с тех пор, как Цвингли начал отступать от своих принципов, он уже не может за ним следовать. «Теперь же, — сказал он, — Цвингли насилием властей хочет принудить нас подчиниться ему, вопреки Слову Божью. Я считаю, что Слово Божье является для нас повелением, и ему я должен подчиниться». Он открыл в своем греческом Новом Завете Евангелие от Матфея, 10 главу, 37 стих, и прочитал: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более меня, недостоин меня». И второе место из Луки, 18 главу, с 29 по 30 стих. «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной». «Но уверен ли ты, что ты это делаешь ради Царствия Божия?» — спросил бургомистр. Гребель ответил, что он, чтобы не ошибиться, все это делает, испытывая себя в молитве. Бургомистр тогда перестал его уговаривать. На заявление Гребеля, что на этот раз он хотел бы остановиться у Ульмана, бургомистр сказал: «Что бы ни случилось, но помни, что наш дом для тебя остается открытым». На это Гребель ответил: «Ты не только мой зять, но ты также лицо официальное в городе. Ты бургомистр, и потому и тебе, и мне будет свободнее, если на этот раз я не буду в вашем доме». В субботу вечером все кандидаты к крещению собрались в доме Ульмана, где каждый в отдельности рассказывал о новой жизни, которую приобрел через Христа. Таким образом, все присутствовавшие могли судить о духовном опыте каждого из них. Наступило вербное воскресенье 1525 года с прекрасной погодой. В самом городе Санкт-Галлине, кроме горного потока, не было много воды, а потому решили перенести крещение в местность, расположенную в нескольких милях при реке Зитере. Собрание было назначено на 9 часов утра, но уже с раннего утра стали собираться люди. Собрание было открыто гимном, написанным Ройблином. Затем Ульман помолился, прося особого присутствия Спасителя при предстоящем акте крещения. После этого наступила проповедь Гребеля, который, прочитав места, относящиеся к крещению Христа и Евнуха и говорящие о крещении как о погребении со Христом, заключил свою речь повелением Иисуса Христа: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». После этого Гребель повел каждого из кандидатов в воду, погружая их как бы погребением в смерть Иисуса Христа. Люди на берегу стояли и слушали благоговейно. Все торжество крещения так подействовало на всех присутствовавших, что из рядов зрителей стали слышаться просьбы о крещении. Был устроен маленький перерыв, во время которого была беседа с кандидатами, а затем таким же образом они были крещены. Закончилось все благодарственной молитвой. В течение дня были еще два события – после обеда и вечером. На послеобеденном собрании была организована новая церковь из крещенных по вере, которая открыто начала вести свои собрания и прервала отношения с официальной церковью Цвингли. Глава 7. Новые события в новой местности. Эта глава переносит читателя в местность Вальсгут, лежащую на берегу Рейна в австралийских владениях германского императора. Там появился священник Валтасар Губмайер, одаренный энергией и ученостью. Из воинствующего католика и антипротестанта он стал передовым сторонником реформации. Впервые он появился на втором диспуте в Цюрихе, и его речь против мессы с принесением жертвы Иисуса Христа и ратование за восстановление первоначальной вечери Господней обратила на себя большое внимание. С тех пор молодой Герман оставался с ним в контакте. После частного диспута с Цвингли насчет крещения Губмайер через гонца просил Германа прибыть к нему в Вальсгут. Прибыв в Вальсгут, Герман разыскал Губмайера в доме при церкви, и тот сообщил ему следующее. Католическая сторона оказалась слишком сильной для него. Ему дали понять, что если он уступит свое место другому священнику и уедет оттуда, то они дадут ему эту возможность, не предавая его австрийским властям. Но есть опасение, что по дороге враги устроят засаду и убьют его или похитят для передачи в дальнейшие руки. Нужно, чтобы была некоторая защита в пути. Таким образом, Герман оказался в числе той группы мужчин, которая взялась доставить Губмайера невредимым в Шафхаузен на Рейне в пределы Швейцарии. Все прошло благополучно, и Губмайера поместили в монастыре при кафедральном соборе в Шафхаузене. Оттуда он написал Герману три письма. В одном из них он сообщает, что враги его прибыли из Вальсгута в Шафхаузен и добиваются у тамошнего совета его выдачи для следования и суда как еретика. Он же просил беспристрастного расследования его вины, но со стороны швейцарской, и если ему докажут его заблуждение, то он согласен понести должное наказание, чтобы очищенным предстать пред Господом. Но он против того, чтобы это наказание выразилось в сожжении на костре, которое вначале оправдывалось словами из первого послания Коринфянам 3 главы 15 стихом. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Опасения Губмайера тогда не оправдались. Сторонники реформации дали знать Цюрихскому совету, а тот выслал в Вальсгут отряд своего войска, который в знак поддержки реформаторского движения занял дом местного совета. Так был разрушен план против Губмайера и открыт путь для его дальнейшей реформаторской деятельности. После ухода Губмайера население поняло, кого оно потеряло, и требовало его возвращения. Когда друзья реформации верхом на лошадях прибыли с Губмайером в Вальсгут, то состоялась его торжественная встреча в церкви, и отныне он мог действовать свободнее. Швейцарский отряд солдат вскоре мог вернуться домой. В нем больше не нуждались. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали первую передачу, составленную по историческому очерку «Верные до конца». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Заключительную вторую часть этого очерка мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А мне остается объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.